Глава 19. В доме холодно, сыро и чем-то воняет. Келла с парнями заносят Марата внутрь и кладут на старую пружинную кровать. Я бегу следом, глотая слезы и стараясь не смотреть на бурое пятно, что расползлось от его плеча к груди. «Набери снега!» Кто-то вручает мне железное ведро. Не понимаю, зачем нам сейчас снег, но послушно бреду на улицу. Хочу заняться хоть чем-то. Только бы отогнать прочь мысли из головы о ранении Марата и о том, что мы застряли посреди снежной бури черт знает где. И до утра Давидов может не дожить. Когда я возвращаюсь обратно, темный и высокий мужчина со шрамом на лице пытается растопить печь. Отбирает у меня ведро и ставит его сверху. Я шмыгаю носом. Пальцы от холода совсем не сгибаются. Но мужская куртка греет получше самой дорогой шубы. Или же это потому, что она пропахла Маратом? «Ну как ты, дружище?» Келла кладет железный квадратный чемоданчик рядом с Маратом и смотрит на него с тревогой. «Давно я этого не делал, но руки не должны забыть». Усмехается и достает скальпель и пинцет. Я вздрагиваю. Не могу на это смотреть. Марат что-то говорит, но шум в ушах и головокружение мешают разобрать его слова. «Впечатлительным дамам просьба отвернуться», — шутит Келла и поливает спиртом инструменты. Я же, несмотря на страх и нежелание смотреть, как мучается Марат, подхожу к нему и приглаживаю волосы, прилипшие к влажному лбу. Наши взгляды встречаются. И внутри его глаз я замечаю вьюгу похлеще, чем за окном. «Иди погрейся у огня», — кивает в сторону печи, и я еще сильнее цепляюсь в него. Машу головой, прикусывая губу и не желая уходить от него ни на шаг. «Прокипяти лучше тряпки, чем сидеть здесь и распускать сопли», — строго командует Келла. И бросает в меня старую выленившую простынь, которую нашел в хлипком шкафу. Я вытираю влагу тыльной стороной ладони. Чувствую, как начинаю дрожать от страха за Давыдова, потому что прекрасно понимаю, что будет происходить дальше. «Я вызвал вертолет, но в такую погоду они не смогут взлететь. Как только все немного утихомирится, нас заберут». Я прислушиваюсь к тому, о чем говорят мужчины. И молюсь о том, чтобы этот проклятый снег поскорей закончился. И Марату не пришлось терпеть эту боль. «Надеюсь, хирург из тебя получше, чем партнер по игре в теннис». Пытается пошутить Марат и начинает кашлять. Я резко поворачиваюсь в его сторону, с беспокойством глядя на мужчину. Даже в страшных снах не могла представить себе, что попаду в такую ситуацию. Но зато сейчас остро осознаю, что не желаю ему смерти. Пусть он совсем не добряк и раздражает до трясучки. А еще порой хочется выть от его упрямства. Но рядом с ним я чувствую себя по-другому. Женщиной. Желанной, красивой. А еще мне не хочется, чтобы отца Даши не стало. Я хочу полноценную семью. Хочу, чтобы моего ребенка любили как своего, а не так, как получилось с Андреем, с которым мы столько лет жили бок о бок и строили семейную жизнь. Укол совести ударяет прямо в сердце. Ведь это я желала Марату сдохнуть. Что если мысли материальные? Но даже в противном случае все равно все это из-за меня. Готово. Скрещиваю руки на груди, указывая на ведро с кипятком. А потом отхожу в угол домика, наблюдая за действиями мужчин. Они загораживают обзор на Марата. Тихо переговариваются о чем-то. Обстановка в домике накаляется. Даже дышать становится сложно. «Мих, найди что-нибудь. Пусть зубами зажмет, чтоб не орал». «Не надо, справлюсь», — останавливает его Марат. И я оседаю на пол по стеночке. Не могу смотреть на это, но и взгляд отвести не в силах. «Ну что ж, приступим!» произносит Келла, беря в руки железный пинцет. Давидов поворачивает голову в мою сторону. Глаза в глаза. На дне его застыл отголосок боли. В моих – паника и страх. Он с силой сжимает челюсть, не выдавая ни звука, пока Келла достает из его плеча застрявшую пулю. Мне казалось, что если я отвернусь, то с Маратом обязательно что-то случится. Поэтому вместе с ним переживаю эту боль. Смотрю на то, как он с трудом сдерживает себя, чтобы не закричать. Плачу вместо него, сжавшись в углу домика. Я уже не чувствую ни холода, ни жара, исходящего от печи. Все мое внимание приковано к кровати, на которой с трудом дышит Марат. Когда Келла достает пулю из Давидова, я выдыхаю от облегчения. Но рано. Потому что мужчина поливает рану спиртом из бутылки, и Марат все же не выдерживает. Рычит так, что я вздрагиваю. «Выпей, осталось зашить. Хорошо, что не задета артерия, но кровотечение все равно сильное. Поскорее бы этот долбанный снег закончился». Келла берет в руку кривую иглу. В этот раз я все же отворачиваюсь. До боли прикусываю губу, смотря на пляшущий в печи огонь. «Готово, жить будешь. Но большой босс меня прикончит, если узнает, как я проебался». «Не узнает, если сам ему не скажешь», — хрипит Марат. И я поднимаюсь из своего укрытия. Тихо ступаю по грязному деревянному полу, не смело приближаясь к мужчине. Келла отходит в сторону, пытается связаться с кем-то по телефону. Я же присаживаюсь на край кровати, не отрывая взгляда от измученного лица Марата. Пружины скрипят под моим весом и прогибаются еще больше. Я дышу прерывисто, словно это только что меня зашивали наживо, без наркоза и обезболивающего. «Больно. Мой голос похож на писк. Я моргаю часто-часто, не давая слезам сорваться с глаз. Терпимо». Давидов выдавливает из себя вымученную улыбку и прикрывает веки. Немного отодвигается к краю, приглашая меня лечь рядом. Я не могу отказаться от такого заманчивого предложения. Тем более рядом с ним так тепло и уютно. Даже мерзкие запахи сырости, крови и дыма исчезают, когда я утыкаюсь носом в его шею. Дашенька, наверное, ждет меня, плачет. Она плохо идет на контакт с чужими людьми. Произношу я, чтобы заполнить хоть чем-то наше молчание и отвлечь Марата от боли. «Как думаешь, как они нашли меня? Почему пах...» «Тсс! Потом. Сейчас просто полежи рядом. Келла сказал, мне нельзя отключаться, поэтому расскажи мне о чем-нибудь. Например...» «Не знаю...» Тихо выдыхает он, все так же не открывая глаза. «Чем бы ты хотела заняться, когда мы выберемся отсюда и вернемся к прежней жизни?» Я задумалась. Раньше я точно знала о том, что буду делать завтра или же через месяц. Мой планер расписан на год вперед. Встречи, показы, работа, выбор тканей, вечеринки, благотворительные вечера. А сейчас все это кажется таким далеким и нереальным, несмотря на то, что прошло не так уж и много времени с тех пор, как Марат похитил меня. Я хочу создать детскую коллекцию одежды, запустить отдельную линию. Возможно, Даша даже примет участие в показах в роли модели. Она очень красивая девочка. Ты ведь не против? Марат лишь машет головой. Хотя уверена, он точно не мечтает о том, что его дочь станет моделью. Эта идея пришла мне в голову совсем недавно. Хочу поскорее воплотить ее в жизнь, добраться до своей мастерской в Италии, у озера Кома, и творить на террасе с прекрасным видом на горы и берег. А ты? Чем занимаешься ты? Хотя нет, не говори, тебе нужно беречь силы. Хочешь пить? Я видела в машине бутылку с водой, могу сбегать принести. Приподнимаюсь на локтях, вглядываясь в лицо Марата. «Нет, лежи». Слова даются ему с трудом. Я бросаю взгляд на Келлу, который застыл у окна. В его глазах тревога. Вьюга не утихает. Парни сидят на ящиках, листая что-то в телефоне. В домике слышно лишь завывание ветра и треск поленьев. Сколько Марат сможет продержаться? Что, если у него начнется жар? Божечки, я обещаю, что поведусь на любые уговоры матери насчет очередного лечения. Буду сидеть в клинике и делать все, что скажут. Больше не буду сбегать оттуда, только пусть Давидов выживет. Пожалуйста.